Глава 13. Нэш захлопнул дверь прямо перед носом женщины. Обрадовалась. Появилась призрачная надежда на спасение. Совсем призрачная, поскольку не факт, что Нэш тут ради меня. А если и так, то против ректора-преподавателя идти, на мой взгляд, будет трудно. «Магистр Нэш?» – недовольно вопросил ректор. «Вы не могли бы зайти попозже? Я сейчас занят». «Боюсь, Нарифетрош, что я вынужден вам отказать». Я куратор группы, в которой учится эта студентка. И все дисциплинарные вопросы рассматриваю в первую очередь я. Так что вам следовало сразу меня позвать. Что натворила студентка Ветрова? Ректор вопросительно глянул на притихшего сидящего рядом со мной мастера Деквана. Видно, что мой учитель по артефактологии почему-то очень удивлен появлению Нэша. Не ожидал, что у меня могут быть подобные заступники? Это не дисциплинарный проступок. Не волнуйтесь, магистр. Мы решим вопрос в частном порядке. Можете быть свободны. Как можно более спокойно произнес ректор, хотя было заметно, что мужчина едва сдерживает раздражение. Смотрю на Ветра умоляющим взором. Вместо того, чтобы уйти, Нэш взял один из свободных стульев и присел рядом со мной. Магистр! Ректор начинает злиться. Декван пока помалкивает. Я тоже не лезу в разговоры сильнейших мира сего. Дело в том, что на данную студентку у меня есть свои планы, и я хочу быть в курсе всего, что с ней происходит. Итак, что именно за вопрос у вас к студентке Ветровой? Ректор побагровел. «Магистр Нэш, вы забываетесь!» «Нет, Нарифетрош, это вы забываетесь, и вам стоит помнить, и для вас я Айрафе Вейтер», спокойно заметил мой куратор, но в синих глазах затаилась угроза. Ректор в мгновение сдулся, а во взгляде появилась опаска. Надо же. «Видите ли, Айрафе Вейтер, данная студентка обладает некими весьма ценными для нашей Академии знаниями, полученными от известного артефактора мастера Кмера. Магистр Деквон утверждает, что если бы не его помощь и подсказки, студентка бы эти знания не получила. Тем не менее, студентка Ветрова отказывается идти на сотрудничество и делиться секретом изготовления своего артефакта». «Ах, вот в чем дело. И что же вы, Ветрова, не хотите помогать родной академии?» Насмешливо взглянул на меня магистр. «Смешно, Нэшо. А мне вот вообще ни капельки. Я не могу, на мне клятва о неразглашении информации. Уже в который раз сквозь зубы процедила я. Вот видите?» Довольно произнес Нэш. «На девушке клятва. Ничего не поделаешь. Вопрос решен?» «Нет!» – возмущенно вскрикнул ректор. «Раз студентка специально принесла клятву, чтобы не помогать родной академии, то будет отчислена. А все сделанные ее артефакты будут изъяты в пользу академии. Либо девушка может остаться до конца положенного по договору срока обучения в академии, но учиться уже не будет и станет отрабатывать свое пребывание работой, которую ей назначит мастер Декван». «Ужас! Я предпочту отправиться на войну, чем остаться с мастером Декваном наедине в каком-нибудь подвале. Тем более, как выяснилось, у меня в пустоши есть связи. Те еще, конечно, связи, но, глядишь, не пропаду». «Меня такой расклад не устраивает». Не менее спокойно, чем раньше, заявил Нэш. «Как уже говорил, у меня свои планы на эту студентку». Ректор хекнул, этак, с подтекстом. «Хотите сказать, что вы ее покровитель?» «Нет, не хочу». Глава нашей академии удивленно приподнял брови. «Тогда какие планы у вас могут быть к первокурснице? Только не говорите мне, что это ваша невеста. Не поверю. Такой мезальянс. Если, конечно, она не беременна». «Нет, не невеста». «Жена?» Тут я не выдержала, хотя момент совершенно неподходящий для смехов, поэтому я тщательно постаралась его сдержать, и за это в итоге вышел громкий неприличный хрюк. Все сразу посмотрели на меня. «Извините», — робко произнесла я, потупившись. «Сейчас к себе внимание лучше не привлекать». «И не жена. Вероника работает на меня. Сами знаете, как трудно в наше время найти хороших, исполнительных и, главное, квалифицированных работников. У нас уже заключено с данной студенткой соглашение, которое я не хотел бы афишировать. Уже сейчас она мой работник, и после окончания академии перейдет ко мне на службу на постоянной основе. Но позвольте, могу я увидеть данное соглашение? Из чего вы так уверены, что студентка закончит нашу академию? Соглашение я вам показать не могу. Это конфиденциальный документ. А по поводу того, сможет ли студентка закончить академию или нет, это частности, которые мы решим с ней лично. Чувствую, как на моей шее завязывается удавка из долговых обязательств. Чем же вас так заинтересовала эта девушка в качестве работника? Все еще сомневается ректор. Да в нашей академии каждый второй будет рад вам служить. Причем это будут уже опытные старшекурсники, в которых не надо ничего вкладывать и долго ждать, когда те закончат обучение. Как минимум, практически уникальные знания данной студентки в области артефактологии. Хитро прищурился Нэш. Старый мастер ни с кем раньше не делился секретами создания своих артефактов. И вам это хорошо известно. Ректор подавился воздухом. Так что своих работников я притеснять не позволю. Подвел итог мой неожиданный работодатель. Позвольте. А с чего это вы решили, что будете что-то позволять или не позволять? Я здесь ректор. Единственная власть. Несмотря ни на какие ваши соглашения, эта девушка в первую очередь студентка и намерянка, уже подписавшая специальный договор, что куда важнее. Может, раньше вы и были значимой персоной, а сейчас вы простой преподаватель. Да уж. Ректор рассердился не на шутку и перестал следить за словами. Вероника, выйдите и подождите меня в коридоре. Спокойно приказал магистр, как-то очень нехорошо поглядывая на нашего ректора. «Я не давал разрешения студентке выходить!» На мне вновь скрестились оценивающие взгляды присутствующих. Все взвесив, молча встала и вышла. Примерно через минут 10-15 моего нервного одиночного катания по коридору из обители ректора вышел убийственно спокойный и уверенный в себе Вейтер. «Вероника, следуйте за мной!» Вновь приказал мужчина и пошел вперед, не оглядываясь, видимо, не сомневаясь, что я выполню его указания. Раскомандовался тут. Иду за Нэшем, по всей видимости, уже в его кабинет. Похоже, ректор повержен. Меня же одолевают мрачные мысли относительно собственной судьбы. И вот мы заходим в кабинет куратора. Нэш проходит и по-хозяйски присаживается за свой стол, мне кивая на стул, стоящий напротив. Мне не нравится то, как хищно поглядывает на меня Нэш, словно оценивает размер пойманной добычи. Я ведь предупреждал вас, Ника, чтобы до конца года больше ни в каких авантюрах не участвовали. Я и не участвовала. Это все само так вышло. Ну, не скажите. Это же вам срочно потребовался уникальный артефакт. Хотя бы не мелькали бы с ним до начала испытаний в Академии. А какая разница, раньше или позже? Все равно итог наверняка был бы один. Мастер Декон предъявил бы мне свои претензии. Тогда что же вы тянули? И не рассказали все Декону с самого начала, раз нет разницы раньше или позже. Сарказмом заметил мой куратор. «Ладно, сейчас речь уже не об этом. Давайте решать, будете ли вы на меня работать или нет». «А я могу отказаться?» Приятно удивилась я. «Конечно. Это даже несмотря на то, что я обманул ректора про уже заключенное соглашение. Если вы не станете у меня работать, это откроется, и будет нанесен серьезный удар по моей репутации. Ну и перед вами снова станет выбор отправляться на войну или отсиживаться в Академии у Декона в подмастерьях». Вполне нейтрально заметил Нэш. Я сникла. А что за работа? Какие условия? Работа. Моему секретарю Надире, помните ее? Так вот, мой секретарь давно требует себе помощника, так как сама Надира не справляется со всеми возложенными на нее обязанностями. Да и элементарно нужна смена на время отдыха или болезни. Так случилось, что я очень тщательно подбираю себе людей для близкого окружения и подолгу к ним присматриваюсь. Прекрасный вариант, когда человек, которого я вожу в свой ближний круг, чем-то мне обязан, значит, не предаст. К вам же я присматриваюсь достаточно давно. Вы довольно ответственная, сообразительная, коммуникабельная. Да и потенциал для дальнейшего роста у вас хороший, так что помощник секретаря – это не предел. И, возможно, дальнейшее продвижение под моим руководством. В том числе и на ответственных постах в руководстве этого мира. Свои люди нужны везде. Но об этом еще рано загадывать. Нэш сделал паузу, давая мне возможность обдумать все услышанное. Все равно не очень понимаю, почему именно я. Как сказал ректор, к вам многие сочли бы за счастье пойти работать. И для чего вы меня отцеловали? Это тоже какая-то проверка? Мой потенциальный работодатель кашлянул в кулак, чем, как мне показалось, скрыл смешок. Видите ли, из-за условий, что я представляю будущим работникам, работать у меня не такое уж счастье. Почему именно вы? Сначала я просто обратил на вас внимание, потому что вы забавная, с интересными особенностями дара. Ну и потому что сами по себе обращаете на себя внимание, не только мое, но и всех окружающих. Яркая, нестандартная личность по меркам нашего мира. Всегда хочется окружать себя теми, кто тебе симпатичен. Ну и плюс я уже говорил, что выяснилось, что вы достаточно сообразительны и прочее. Не вынуждайте меня вас вновь хвалить. Нет, есть и минусы, конечно. Ваша ветреность, например. Но, думаю, эту проблему я решу. Целовал я вас, чтобы посмотреть на реакцию, выяснить ваши ко мне отношения и возможные матримониальные планы. Охотниц на место рядом со мной всегда было немало. Зло прищурилось. Выяснили? Не совсем. Скорее всего, придется еще выяснять. Но реакция мне ваша понравилась. Довольно отметил мужчина. Посох в моей руке опасно завибрировал, но остался на месте. Что за условия, из-за которых, по вашим словам, работать на вас не такое уж счастье? Довольно резко и сухо поинтересовалась я. Я очень требователен. Можно сказать, тиран. У меня не самый лучший характер. Медленно перечисляет Нэш, и пока ничего нового для себя не узнала. От своих работников я жду полной, безоговорочной преданности и четкого исполнения всех моих указаний. Любых, даже самых абсурдных или невозможных. То есть, решила уточнить я и криво улыбнулась, если, например, вы выскажете прыгнуть с крыши высокого здания и разбиться? Да, вы должны будете прыгнуть. Порой я могу быть самодуром, и это признаю. Но если я не прыгну? Совсем уж третировать вас не буду. Но если будете отказываться выполнять мои задания, придется вас увольнять. Только сразу хочу предупредить. При заключении контракта вы должны будете принести мне клятву верности и не разглашение информации наподобие той, что вы заключили с вампиром. Сразу обозначу. Если мы разорвем наше сотрудничество раньше срока, обозначенного в контракте, ваша память будет очищена, причем совсем начиная с сегодняшнего дня и по моменту увольнения. Позже объясню, почему, если согласитесь на меня работать. Ничего себе. Условия рабские. Как-то не вдохновляет. Может, лучше на войну? Что-то подсказывает, что рядом с Нэшем я долго не выдержу, а иметь пробел в памяти не хочется. А в чем выгода? Она вообще есть? Кисло поинтересовалась я. Конечно. У вас появляются гарантии, что в случае, если не пройдете годовое испытание, а я полагаю, что вы его не пройдете с вероятностью в 90%, даже с этим посохом, в котором я заметил очень оригинальное украшение, то на войну вы не отправитесь. А поселитесь в моем замке и будете спокойно работать. Обучаться же будете заочно. По книгам библиотеки. Кое-что буду преподавать вам сам я. А что-то и наемные учителя, ведь зарплата у вас будет более чем солидная. У работников с высоким уровнем вхождения в мой ближний круг и зарплата соответствующая. Вот теперь стало интереснее. А если все-таки пройду годовое испытание? Будете продолжать учиться. Но на летнюю практику я вас буду забирать к себе. И во время учебы по необходимости вызывать, но постараюсь не злоупотреблять. Супер просто. Вот попала я опять. Вряд ли моим покровителям понравится, если я стану на вас работать. Как бы, между прочим, отметил я. Конечно, не понравится, особенно если учесть, что после заключения контракта покровителя у вас больше не будет. Почему? Вы плохо меня слушали? Мне важна верность подчиненных, а значит, других господ, кроме меня, у них быть не может. И своих людей я защищаю сам, им не требуется чья-либо еще помощь. Ни один из ваших нынешних покровителей не сможет уберечь вас от службы в армии. А еще что подразумевается у вас под словом «верность»? Вероника, я слышу в вашем голосе столько язвительности. Не желаете у меня работать, я не настаиваю. Дверь открыта, можете идти. Да я бы с удовольствием, вот только учиться хочу продолжить. И в армии тоже не хочется. А судя по ситуации с ректором, наш тут реально самый крутой. Да и успела я тоже узнать преподавателя ближе за время учебы. Есть много минусов в характере мужчины. Порой наш нереально меня бесит, но ведь по сути ничего такого плохого он мне не сделал, скорее наоборот. Но ведь с ума же сойду рядом с этим вздорным мужчиной. Магистр мне все нервные клетки уничтожит. Зато целуется здорово. Тут посох, который я прислонила к подлокотнику стула, на котором я сижу, соскользнул, опять попав мне по голове. Не так, чтобы очень сильно, больше было похоже на оплеуху. Ну да, нечего глупости всякие думать. Далее пошли уже частности. Нэш знает, что я на крючке, поэтому на вопросы хоть и отвечал, но на неудобные ему мог и промолчать, либо отговориться тем, что некоторые вопросы будем решать по мере поступления уже после заключения контракта. Затем Нэш достал из ящика стола и сам контракт. Когда я заглянула в бумаги, очень удивилась, когда увидела, что все мои официальные данные уже вбиты. Осталось только подписать, заверить магической печатью и произнести необходимые клятвы. Значит, магистр действительно планировал взять меня на работу. «А если бы не этот инцидент с артефактом? Когда вы предложили мне работу?» – спросила ради интереса. Внимательно прочитав контракт, поставила свою подпись, хотя такое ощущение, словно заключая сделку с дьяволом. «Полагаю, после годовых испытаний. Хотя, может, и перед ними. Так было бы куда интереснее». «Почему интереснее?» «Наблюдать за вашими метаниями было бы любопытно, ведь тогда бы вы решали, что для вас лучше. Гарантии при любом раскладе не попасть на войну, но работать на меня, либо рискнуть и отказаться от моего предложения и попытаться самостоятельно справиться с испытаниями. Но тогда бы я поставил условие, что в случае вашего изначального мне отказа, после проигранных испытаний я бы вас уже к себе не взял». «И что? Правда не взяли бы?» «Да, я свое слово держу». Как только со всеми формальностями было покончено, магистр, вальяжно расположившийся в своем кресле с видом человека, выигравшего в лотерею, оглядел меня. Затем приказал. «Раздевайтесь, Вероника. Медленно и красиво». Мысленно хмыкнула. Чего-то подобного я и ожидала при таких условиях контракта и заявлении про то, что должна буду исполнять любое требование Вейтера. Тем более, что в контракте Нэш принципиально отказался прописывать какие-либо пункты о неприкосновенности личности. Вообще, контракт больше похож не на трудовой договор, а на разгулявшуюся фантазию одного мужчины с задатками жуткого собственника и тирана. Вейтер из тех, кто любит, чтобы, если он приказал прыгать, спрашивали лишь как высоко. Тем не менее, я полагаю, что сейчас это проверка и заодно испытание моих нервов на прочность. Что же, посмотрим, насколько сам Вейтер готов далеко зайти. В случае чего, все равно плюну на все эти контракты и отправлюсь на войну. Не выказав особого удивления или расстройства, как и просили, стал очень медленно расстегивать пуговички на мантии, которую так и не успела снять из-за встречи с Декваном. Магистр удивленно вздернул одну бровь. «Что, не ожидал? Думал, буду спорить или просить пощады?» Мантия с плеч соскользнула на пол. «Знаете, без подходящей музыки красиво раздеваться не получится», невозмутимо заметила я. Нэш откашлялся. «Ничего, пока так. Музыку организую в следующий раз», фыркнул преподаватель. «Ух, как я зла. В следующий раз, значит. Вот специально же меня для чего-то выводит». Продолжаю свое оголение. Очень-очень медленно. Интересно, можно ли затянуть расстегивание блузки на час? Сейчас попробую. Одна пуговичка. Вторая. Нэш не торопит. Ухмыляется. Интересно, а почему посох бездействует? Увы. На час расстегивания у меня растянуть не получилось. Пуговицы как-то быстро закончились. Ну, что же вы остановились, Вероника? Насмешливо интересуется Вейтер. Да пока у вас получается не особо красиво. Ненавижу. Оставив пока блузку на плечах, занялась расстегиванием ремня на брюках. Потом буду снимать обувь. Не знала, что магистр оказывается такой терпеливый. Вон сидит в своем кресле, не отрывает мне глаз. Еще откуда-то бокал у него в руках появился с какой-то явно искристой красной жидкостью. За окнами уже глубокая ночь. Стефа наверняка меня уже должна разыскивать. Но вестники от нее почему-то не приходят. снять ремень, сапоги и блузка. На большее решиться не могу». «Ну что, Вероника, это все, на что вы способны?» — поинтересовался мужчина. «Видимо, да. Без блузки чувствую себя жутко некомфортно. Вся решимость и уверенность в себе куда-то делась. Больше всего сейчас хочу послать Нэша куда подальше». «Даже не знаю, радоваться мне по этому поводу или огорчаться», — вздохнул Вейтер. «Ладно, будем считать, что приказ вы выполнили. Идите спать». «Да ладно. Если раздевалась я не меньше часа, то оделась за какие-то доли секунды, после чего вылетела из кабинета магистра, хлопнув дверью».